Глава первая. Крепко держась за спинку переднего сиденья, я костерила все на свете. Пазик кряхтел и высоко подпрыгивал на каждой колдобине. Вместе с ним взлетала и я. Приземлялась обратно на скользкое сиденье, умудряясь не сползти на грязный пол. Одновременно проявляя чудеса акробатики, я крепко держала за ручку свой ярко-красный чемодан. Тот с завидным упрямством старался сбежать от меня, елозя на маленьких колесиках. «Терпи, милый, не ты один мечтаешь отсюда выбраться». Мое настроение в ритм движению колебалось между плохим и архиотвратительным. Я ненавидела все вокруг. Куда меня занесло? Поэтому прекрасно понимала людей, которые уселись от меня так далеко, насколько было возможно, в дряхлом автобусе. На детей, пытающихся кричать и жаловаться, строго прикрикивали мамаши. Мужчины старались не глядеть в мою сторону, усиленно рассматривая пейзаж за окном. Я понимала их стремление к созерцанию природы. Находящаяся в тихой ярости ведьма создает вокруг себя ореол опасности. Не почувствовать его было невозможно. Пассажиры благоразумно помалкивали и изо всех сил пытались окружить меня атмосферой спокойствия. Искренне им за то благодарна. Старались как могли. И ведь даже не они были виноваты в моем текущем безысходном положении, а злопамятный поганец Антон Иванович. Ух, как я его ненавижу! За что? Почему именно меня сослали на практику в такую дыру? Целых полтора месяца в ужасном захолустье! Я сойду здесь с ума! Ни скоростного интернета, ни устойчивой сотовой связи. На кой селянам вообще сдалась ведьма? Хорошо же Антон Иванович постарался. Нашел для меня место, хуже которого я и сама бы не могла придумать. Гад. Опять разозлилась, вспомнив нашего ректора Академии ведьм. Старый, противный и вечно всем недовольный. К магии никакого отношения не имеет. Он из обычной среды, из людей. Разве человек может руководить Академией ведьм, если он ни сном, ни духом о природе колдовства и о том, как мы устроены? С другой стороны, кто же в здравом уме, в современном мире, оставит единственное магическое учебное заведение без присмотра? Какого лешего наши прабабки столетия назад вышли из тени? Зачем рассказали людям, что есть женщины, которые умеют колдовать, и штуки всякие делать, впечатляющие? Вот я была бы категорически против этого выхода в свет. Но кто меня спросил? Никакого толку от откровенности предков не вышло. Ну, узнали о нас. Сначала, разумеется, спалить всех хотели. Утрирую, конечно. Времена не те. Но избавиться от нас возжелали. Лишь после того, как ведьмы доказали свою нужность делом, обычные людишки передумали. Уважением прониклись. За нашу сохранность запереживали. Мол, мало вас? Давайте-ка пересчитаем, да на учет поставим. Живите спокойно, только пользу приносите. И налоги платить за свою деятельность не забывайте. А чтобы избавиться от опасных самоучек, вот вам бесплатно учебное заведение. Одно на всю страну. Девушки, обладающие колдовскими способностями, поступают туда в добровольно-принудительном порядке. Ох, как нужно постараться, чтобы в академию не попасть. Это редко кому удается. Причина должна быть серьезной. Слепота, глухота, папа в правительстве. После учебы обязательно нужно пройти неоплачиваемую практику, там, куда пошлют. От ведьмы не убудет, стране польза. А то, что ректор дряхлый подлый старикан, так это не проблема. Зато он опытный и потому знает, где пригодятся ведьмины способности и всегда поможет раскрыть таланты. Помог, блин. Спасибо. Хотя чего уж на зеркало пенять. Сама напросилась. Ученица я отличная, а с характером не повезло. Имею одну милую особенность. Всегда и везде ругаться с начальством. Ну вот пяткой сушеной лягушки клянусь. Не хочу, но все равно спорю. Будто проклял кто. Уже и заговор на себя накладывала, и амулетами обвешивалась. Толку ноль. Мой язык живет отдельно. Вечно впереди меня. и порой мелит такие дерзкие вещи, что, мама, не горюй. Теперь расплачиваюсь, трясясь на разбитой дороге в этом чуде техники. Пальчиком с идеальным маникюром красного цвета поправила сползшие солнечные очки. Ну, ляпнула лишнего, бывает. Расплата небольшая, всего-то 1,5 месяца практики в глуши. Успокаиваемся и ищем плюсы в новом положении. Зато ингредиентов для зелий наберу и заготовлю. Они намного лучше покупных будут. Еще обязательно мухоморчиков насобираю, самых ядреных. Специально для Антона Ивановича. Наверняка он после моего последнего проклятия уже привел в порядок свой желудок. Мои губы растянулись в непрошенные улыбки. Чуть отпустила. Злость поутихла, и позади раздался массовый выдох облегчения. Неожиданно меня кто-то сильно толкнул в плечо. Что еще за новости? Медленно повернулась, стараясь укротить опять разбушевавшееся раздражение. В соседнем ряду сидел дедок и уже занес свою клюку, чтобы снова ткнуть меня ей. «Не стоит», — тихо, но угрожающе предупредила я. На деда зашикали со всех сторон, умоляя оставить меня в покое. Он же, как будто совсем не слышал их, продолжал трясти передо мной своей палкой. «Эй, это ты, шо ли, ведьма?» — громко закричал старик. «Понятно, возрастная тугоухость». Я медленно кивнула, сдерживая раздражение. Уважение к старшему поколению мне знакомо. Дед тем временем поёрзал на сиденье и вдруг очень резво высоко задрал ногу, намереваясь ткнуть ею в мое лицо. Едва успела отшатнуться. Спятил, что ли, старик? «Фу, как воняет-то!» Заношенными мужскими носками, хоть без них. Уже с безопасного расстояния я недоуменно уставилась на деда. Он же пошевелил костлявыми кривыми пальцами ног и снова заорал. «Посмотри-ка сюда, пропащая душа! Грибок на пальц никак не сведу! Наколдуй чего, пущай исчезнет!» «Какая дерзость!» Привыкшая к уважению, почитанию и робости со стороны обычного населения, я настолько опешила от наглости старика, что даже не нашла, что ответить. Так и сидели в гробовом молчании. Дед с задранной ногой, опасно маячивший грязной вонючей стопой перед моим носом, и я, изумленно хлопающая глазами. Хорошо хоть очки надеты, а то моя репутация суровой ведьмы пошатнулась бы надолго. Очнувшись, я вежливо ответила. «Дедушка, сходите в аптеку и купите мазь. Ваш грибок — нерациональная трата колдовских сил». «Чего?» — заорал старик. «Блин, похоже, он совсем глухой. Вот со слухом, а не с грибком, ему действительно стоило помочь». Открыв сумочку, я порылась и нашла омолаживающее зелье. Медленно встала. Дед, не спуская с меня взгляда, опустил ногу на пол. Балансируя на высоких шпильках, и я подошла к старику, крепко схватила его за голову и залила в ухо зелье. Повторила то же самое со вторым. Дед, как ни странно, не сопротивлялся. Я молча уселась на свое место и стала ждать. Казалось, со мной замер и весь автобус. Наверное, они ждали от меня пакости. Люди ведь наслышаны о вредном характере ведьм. Если она захочет проклясть, то никакие власти ей не помеха. Сделает так, что и следов не отыщешь. Поэтому обычные стараются с нами дружить и не ссориться. Дед внимательно смотрел на свою ногу и тоже молчал. Недолго. Спустя минуту он как завопит. «Не работает твоя магия, ведьма! Грибок на месте? Может, ты не ведьма вовсе?» Большего оскорбления для нас и придумать сложно. Я с трудом сдержалась и намеренно тихо ответила. «Повторяю, купите себе в аптеке мазь». Старик нахмурился. «Ага, услышал все-таки мой шепот. Магия сработала». «Ишь чего, деньги переводить на всякую чушь. Не помогают они. Сплошная химия. «У меня сверху еще один палец вырастет после твоих мазей!» — распалялся он, крича на весь автобус. «Вы бы мне лучше спасибо за уши сказали!» — устало проговорила я. Все же поездка в жарком и неудобном транспорте не то, к чему я привыкла. «На кой черт мне уши? Разве я просил их трогать? Я ж теперь слышать всех буду, а они чепуху сплошную несут. Возвращай обратно глухоту мою и палец лечи». Ну все. Да идет к лешему этот дед. Как он смеет столь неуважительно разговаривать с ведьмой, с дипломированной? Я сейчас должна была бы работать помощником дознавателя в каком-нибудь крупном отделе по расследованию убийств, а не грибок неблагодарному старикану лечить. Уши слышащие ему не нравятся, мазь аптечная не подходит. Прямо руки чешутся проучить брюзгу. Покопавшись в сумке, я нашла интересное зелье. Эксклюзивную разработку зловредных студенток-ведьм. Жидкостью пользуются в крайних случаях. Ненадолго вывести соперницу из строя или зло над кем-то пошутить. Мощная вещица. Ее для удобства во флаконы с распылителем помещают. Я поднялась и зависла над противным детком. Пшик-пшик на старческие ушки. Те мгновенно начали расти. Позади раздались испуганные вскрики пассажиров. Что он там бухтел про мазь? Боится новые пальцы вырастить? Не будем его разочаровывать. Пшик на грязную ступню, стоящую посреди прохода в резиновом шлепке. Дед скинул тапок. На выступающей боковой косточке, рядом с большим пальцем, проклюнулся нарост и начал увеличиваться. Автобус на секунду тревожно замер. Затем грянула дружная «Ого!». «Все, уважаемый, уши я вам починила, и палец у вас теперь новый. А вот старый, извините, никуда деть не могу. Наслаждайтесь!» Я с удовольствием оглядела огромные в два раза больше обычного уши деда и шестой палец на его правой ноге. «Жестоко? Ничего подобного. Походит пару дней, потом действие зелья пройдет. Ушки уменьшатся, и палец отвалится. Может, научится быть повежливее? А то что же это получается? Раз дожил до преклонного возраста, так имеет право остальных ни во что не ставить». Приподняв очки, я сверкнула взглядом своих горящих желтых глаз. Старик вылупился на свои стопы. Раздался его громкий крик. «Ах ты, су...» Договорить ему не удалось. Водитель резко прибавил скорость. Нас всех силой вжало в спинки сидений. Даже дед заткнулся. Мы мчались по грунтовке в гробовом молчании и молились, чтобы не ухнуть в кювет. За автобусом клубился такой столб пыли, что можно было принять его за песчаную бурю. Тормозил нервный водитель тоже весьма резво. Пассажиры дружно клюнули носом спинку соседа впереди. «Приехали! Поселковая администрация! Ваша остановка, госпожа ведьма!» затараторил водитель. Дверь стремительно распахнулась. Просить дважды меня не пришлось. Подхватив чемодан, я двинулась на выход. Позади раздался звонкий детский голосок. «Мам, это же наша остановка!» «На следующий выйдем!» Грозно одернула ребенка родительница. «Или ты уши как у чебурашки захотел?» Не оглядываясь, я с облегчением покинула эту душегубку, незаслуженно называемую автобусом. Пазик тут же молниеносно рванул с места. Нос уловил противную гарь покрышек, часть которых осталась на клочке асфальта, лежащего у низенького здания. Недружелюбно в этой глуши относятся к ведьмам.